«Тогда ладно», — сказал Маркус. «Давай споем». «Ты, Джо, есть хочешь, подпевай, а не умеешь, неважно, подтягивай, и все тут». «Идиот», — сказал Джо, — «за мной дел не станет». Маркус заиграл старый псалом, и Тоби запел. «Ибо ты, прибежище мое, ты крепкая защита от врага, доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Сильным и приятным голосом, хоть и не в тон, Джо принялся подтягивать Тоби, и скоро все в вагоне стали к ним прислушиваться. Постепенно солдаты собрались вокруг Маркуса, Тоби и Джо, чтобы лучше слышать музыку и слова старого-старого псалма. Джо и Тоби пели: «Простираю к тебе руки мои, душа моя тянется к тебе, как жаждущая земля». И теперь же все, кто стоял вокруг певцов, пели вместе с ними. Глава 33. Письмо Маркуса брату Гомеру. Эта суббота была одним из самых долгих и богатых событиями дней в жизни Гомера Маколей. Даже незначительные обстоятельства стали приобретать новые значения и понятный ему теперь смысл. Тревожный и скорбный сон прошлой ночи прочно вошел в его сознание. Он старался изо всех сил уберечься от вестника смерти и уберечь от него и Таку, и ее жителей. Ему это снилось, но теперь сон стал явью. В кармане у него лежало нераспечатанное письмо от брата Маркуса, которое надо было прочесть. Хромая, Гомер вошел в телеграфную контору. Он чувствовал усталость и мечтал отдохнуть. Заглянув в запись телефонных вызовов, он не обнаружил там ничего нового. Он посмотрел на крючок, куда накалывались полученные телеграммы, но не нашел там ни одной. Работа его была окончена. Все было сделано. Он подошел к старому телеграфисту и сказал: «Мистер Грогин, хотите купить со мной в складчину 2 вчерашних пирога с яблоками и кокосовым кремом?» Старый телеграфист был уже заметно под хмельком. «Спасибо, мальчик», — сказал он. «Я войду в долю, но есть мне не хочется». «Если вам не хочется, мистер Грогин», — сказал Гомер, — «тогда и мне не хочется. Я думаю, может, вы и голодны. Я совсем не хочу есть. Целый день в разгоне, но есть не хочу. Странно, работаешь весь день до позднего вечера. Кажется, должен бы проголодаться, но нет». 6 часов съел миску овощного пюре, вот и все. «Как твоя нога?» — спросил Грогин. «Ничего», — ответил Гомер, — «я и забыл про нее. Ходить можно». Он пытливо посмотрел на старого телеграфиста и мягко сказал: «Вы пьяный, мистер Грогин?» Говорил он от чистого сердца, и старик не обиделся. «Да, мальчик», — сказал мистер Грогин и уселся на свое место. Потом взглянул на мальчика, который стоял по другую сторону стола. «Я чувствую себя куда лучше, когда пьян». Грогин вынул бутылку и отпил большой глоток. «Люди советуют, никогда не пей. От меня ты этого не услышишь. Я не скажу, как многие старые дураки. Пусть мой пример послужит тебе уроком. Погляди, что сделало со мною пьянство. Чепуха. Ты бываешь в разных местах, много видишь то, о чем раньше и понятия не имел. Так вот, послушай, что я тебе скажу. Будь очень осторожен в суждении о людях. Если даже своими глазами видишь, что кто-нибудь поступает плохо, не считай, что ты непременно прав. Когда дело касается человека, тут нужна большая чуткость. Ты уж меня извини, но я должен тебе сказать. Я тебя уважаю, поэтому и решаюсь тебе сказать. Неправильно, глупо осуждать людей за то, что они такие, как есть».